Ваймс поставил на стол чашку. В него стреляли с расстояния в несколько сотен ярдов и чуть не попали. Кроме того, убийца успел выстрелить подряд 6 раз, а за это же самое время из арбалета можно выпустить только 1 стрелу. Ваймс снова взял в руки трубочки. 6 маленьких трубочек, 6 выстрелов. И несколько таких комплектов трубочек можно таскать просто в карманах и стрелять дальше, быстрее и точнее, чем из любого другого оружия. Итак, новый тип оружия. Гораздо более скорострельный, чем арбалет. Наемным убийцам это не понравится. Очень не понравится. Они и луки-то не любят, предпочитают убивать с близкого расстояния. Поэтому они решили хранить ружье под замком. Только боги знают, как оно у них оказалось. Это могли знать только старшие наемные убийцы, да и то немногие. Долгое время они передавали друг другу страшную тайну. Остерегайтесь подобных предметов.